Однако со времени своего возвращения в Лондон подобный упадок духа начал одолевать его и днем. После полудня, ближе к вечеру, ужас начинал накатывать на него, где бы он ни находился, стоило ему остаться одному. Он с жадностью искал, чем бы отвлечь себя. В тот день, когда пришла Энджел, он с надеждой на спасение подошел к окну, как только заслышал крики бегущих по улице детей. Ему захотелось хоть на что-нибудь посмотреть, будь то убегающий от толпы карманник, или процессия, или собачьи бои. Энджел, поднявшая голову и увидевшая его в окне, даже не представляла себе, как вовремя она появилась. Заскучавший от сексуальных излишеств, он начал искать удовольствие в абсолютно новой для него сфере. У него пробудился интерес к личностям других людей. Никогда еще не находил он женщин загадочными. Они казались ему все как одна вульгарными хищницами. Оказавшись с Энджел, он вынужден был изучать непонятную для него натуру. Общаясь с ней, он переходил от одной тайны к другой. Энджел представлялась ему бесконечной чередой загадок. Он начал часто думать о женщине, даже когда ее не было рядом, и был удивлен, заметив это в себе. Принцип «с глаз долой и сердце вон» неизменно действовал в его отношениях с женщинами, которых он знал ранее. А теперь он обнаружил, что мысли об Энджел позволяют ему приятно скоротать время. У него практически не было друзей, очень уж часто приходилось ему заметать следы после своих проделок и начинать все сначала. Уходя от очередной женщины, он уходил и от всего, что ее окружало, и даже там, где дружеские связи могли бы сохраниться, он ничего для их сохранения не делал. Более того, Энджел вернула его к картинам, напомнив ему о живописи, ибо в своей бездеятельности он забыл и о ней. Эсме не просто перестал испытывать муки творчества, он вообще забыл о нем, если не считать те редкие часы, когда он вспоминал вдруг о живописи как о лучшем, что было когда-то в его жизни. Нора, когда услышала, что он собирается нарисовать портрет Энджел, не поверила своим ушам. Да он же вообще не умеет рисовать, и тем более портреты. Он изобразит тебя серый и страшный, как и все, что он рисует. Ты не найдешь в его портрете правды, милая Анжелика. Мне уже заранее стыдно за то, что он сделает. И это говорю тебе я, Нора, которая всегда хотела, чтобы кто-то нарисовал твой портрет. О, боюсь, что это я навела тебя на подобную мысль. Но я думала об Орпине или Саргенте. Никогда-никогда не представляла я в этой роли Эсме. Да еще поместить туда султана. Он же никогда не сидит спокойно. Он не из тех собак, которых изображают на портретах. Лучше тебе взять какую-нибудь маленькую собачку на колени или одну из тех белых борзых. Султан, какой бы милый он ни был, никак не вяжется с вечерним платьем. А я и не надену вечернего платья. Но люди на портретах всегда в нарядах.